Глава 15. «Видите, — начал Иван Северьяныч, — мой князь был человек души добрый, но переменчивый. Чего он захочет, то ему сейчас во что бы то ни стало вынь да положи, иначе он с ума сойдет. А в те поры ничего он на свете за это достижение не пожалеет. А потом, когда получит, не дорожит счастьем. Так это у него и с этой цыганкой вышло. И ее Грушин отец, и все те ихние таборные цыганы отлично сразу в нем это поняли и запросили с него за нее невесть какую цену. Больше, как все его домашнее состояние позволяло. Потому что было у него хотя и хорошее именице, но разоренное. Таких денег, какие табор за Грушу назначил, у князя тогда налицо не было. И он сделал для того долг, и уже служить больше не мог. Знавши все эти его привычки, я много хорошего от него не ожидал и для Груши. И так на мое и вышло. Все он к ней ластился, безотходно на нее смотрел и дышал. И вдруг зевать стал, и все меня в компанию призывать начал. «Садись, — говорит, — послушай». Я беру стул, сажусь где-нибудь поближе к дверям и слушаю. Так и часто доводилось. Он, бывало, ее попросит петь, а она скажет: «Перед кем я стану петь? Ты, — говорит, — холодный стал, а я хочу, чтобы от моей песни чья-нибудь душа горела и мучилась». Князь сейчас опять за мною и посылает, и мы с ним двое ее и слушаем. А потом Груша и сама стала ему напоминать, чтобы звать меня, и начала со мной обращаться очень дружественно. И я после ее пения не раз у нее в покоях чай пил вместе с князем. Но только, разумеется, или за особым столом, или где-нибудь у окошечка, а рядом, когда она одна оставалась, то завсегда попросту рядом с собой меня сажала. Вот так прошло сколько времени, а князь все смутнее начал становиться и один раз мне и говорит: «А знаешь что, Иван Северьянов, так и так, ведь дела мои очень плохи». Я говорю: «Чем же они плохи? Слава Богу, живете как надо, и все у вас есть». А он вдруг обиделся: «Как, — говорит, — вы мой полупочтеннейший глупы, все есть. Что же это такое у меня есть? Да все, мол, что нужно». «Неправда, — говорит, — я обеднел. Я теперь себе на бутылку вина к обеду должен рассчитывать. Разве это жизнь? Разве это жизнь?» «Вот, думаю, что тебя огорчает». И говорю: «Ну, если когда вина недостача, еще не велика беда, потерпеть можно. Зато есть, что слаще и вина, и меду». Но он понял, что я намекаю на Грушу, и как будто меня устыдился. И сам ходит, рукою машет, а сам говорит: «Конечно, конечно, разумеется, но только... Вот я теперь полгода живу здесь, и человека у себя чужого не видал». «А зачем, мол, он вам чужой-то человек, когда есть душа желанная?» Князь вспыхнул: «Ты, — говорит, — братец, ничего не понимаешь. Все хорошо одно при другом». «Ага, — думаю, — вот ты что, брат, запел». И говорю: «Что же, мол, теперь делать?» «Давай, — говорит, — станем лошадьми торговать. Я хочу, чтобы ко мне опять ремонтеры и заводчики ездили». «Пустое это и не господское дело лошадьми торговать. Но, думаю, чем бы дитя не тешилось, абы не плакало. И говорю: «Извольте». И начали мы с ним заводить ворок. Но чуть за это принялись, князь так и унесся в эту страсть. Где какие деньжонки добудет, сейчас покупать коней, и все берет, хватает зря, меня не слушает. Накупили обельму, а продажи нет. Он сейчас же этого не стерпел, и коней бросил, да давай, что попало, городить. То кинется необыкновенную мельницу строить, то шорную мастерскую завел».